294. Отправляясь в путешествие или отправляясь куда бы то ни было, человек всегда имеет перед собой какую-то цель. Без наличия цели получается бессмысленное блуждание. Даже выходя из дома, каждый знает, куда и зачем идет. Перед сном, погружаясь в условия тонкого мира, тем более должен знать человек или дать себе задание, куда идти. Направление должно быть дано обязательно, для того чтобы избежать бессмысленных и бесцельных блужданий. Нельзя предоставлять на милость случайностей пребывание свое в той области, где блуждания могут завести невесть куда. Нужна четкость и определенность представления, куда хочет направиться дух. Каждый раз, засыпая, можно давать себе определенные задания. Конечно, проще всего направиться к учителю, предоставив все энергии свои в его распоряжение, и утром постараться дать себе отчет о впечатлениях полученных. Но к этому можно добавить и сферы, которые желательно посетить, и впечатления, и знания, которые хотелось бы почерпнуть. Самостоятельные экспедиции не возбраняются, конечно, при условии сохранения связи с учителем. Самодеятельность и здесь приветствуется, как во всем. Но четкое направление сознания должно быть даваемо всегда, при всех условиях и ежедневно, всякий раз, когда происходит погружение в сон. Два обстоятельства мешают. Первое — отрыжки дневного мышления, крепко овладевшего сознанием. Второе — обычная инертность сознания, не желающего себя утруждать в час законного отдыха. Но для архата отдыха не существует. Его отдых в перемене направления рабочей мысли. Можно строить себя на ключе и музыкальные волны, избрав какую-нибудь красивую вещь. Можно погрузиться мысленно в созерцание природы, гор, лесов, озер, рек, снегов. Можно направиться в космическое пространство, устремившись к дальним мирам. Можно о помощи людям подумать, столько несчастья кругом. Можно принять участие в мировых событиях и помочь строительству нового мира. Можно знания почерпнуть. Интересные, бесконечные, разнообразные задания, который может поставить перед собой просветленное сознание, лишь бы не уйти в мир незримый. Мир неисчерпаемых возможностей в сонной одури обывательского отношения ко сну, к этому чудеснейшему пребыванию за пределами плотного мира. Именно здесь, как нигде, требуется осознание и четко, твердо поставленная цель. Нужно оставить безвольное и бессмысленное погружение в сон. Мысль основная, твердо поставленная, должна вести человека, и мысль не мозговая, ибо мозг спит, но мысль, положенная на сердце. Ибо мысль ведет человека. Как после смерти сохранить непрерывность и четкость сознания, если при жизни не использовать периодов сна, то есть того самого по существу, но лишь малого перехода в условия тонкого мира? Обычную для сознания инертность в этом случае придется оставить. Никогда нельзя погружаться в сон в состоянии усталого безразличия. Тело может устать, и мозг, но не дух. Но активность тела и мозга полностью исключаются, мысль идет глубже, не затрагивая внешних плотных оболочек. Так можно найти еще одну возможность приобщения к миру тонких энергий. Отношение ко сну следует пересмотреть в корне и полностью, не отдых, но перемена полюсности. Отдых для физического тела, но напряжение активности для высших проводников. Многие в мире незримом во время сна стоят бесчувственным колодам подобно, что естественно и понятно для обывателя, недопустимо для ученика. Конечно, активность во сне до какой-то степени учеником уявляется, но нужно внести в нее элемент сознательности и воли направляющей. Учитель поможет, но многое зависит от самого себя. Так можно сознательно войти в сферу тонкого мира и значительно расширить возможности познавания. Соединение миров, являющееся знаком новой эпохи, будет сопровождаться пониманием того, что такое сон, это таинственное состояние, и использованием его для развития духа. ибо пребывание в мире чудесном проходит без всякой пользы, часто не оставляя следа. Расчленение трех тел немыслимо без сознательного подхода ко сну. Сон — это сфера чудесных возможностей для пробудившегося духа. Но нужно сердцем коснуться, ибо сердце не спит никогда, и в него, погрузившись, можно начать постигать сущность его изумительной жизни. Но многие еще спят сердцем. Бытие переносится в мысль, а мысль — в сердце. И сердце, страж ночи, начнет разворачивать перед сознанием страницу жизни чудесной. Учитель хочет пробудить полное понимание к тому состоянию, которое занимает добрую треть жизни. Ведь из жизни, скажем, в 60 лет целых 20 долгих лет проходит в состоянии сна. Не пора ли помыслить о том, что же такое сон, и как использовать и применить те возможности, которые им даются человеку? Даже собака во сне чувствует и переживает. Путь указывается. Жизнь духа обогатить вдвойне и постепенно войти в то состояние, которое ожидает человека после его смерти. Ибо сон смерти подобен, и в ней жизнь.